«Все запомнила?» Медведь опустил ночной бинокль и посмотрел на Татьяну. «Да», – тихо ответила она, невольно вглядываясь в ночную тьму. «Я иду впереди вас, в 3 метрах. Если слышу, как шипит токсик, то надеваю противогаз и ложусь на землю. Вы накрываете меня брезентом, и я жду, когда можно будет идти дальше. Иду медленно, слушаю ваши указания. Как только почувствую присутствие человека, останавливаюсь и поднимаю руку. Потом действую по плану согласно обстоятельствам». «Противогазную сумку на всякий случай расстегни», – велел здоровяк. «Если придется надевать, повязка с филином слезет на шею. Это не страшно. Главное – успеть укрыться. Потом будет время переодеть. С невидимкой осторожнее. Если придется быстро залечь, не ложись на нее. Контакт может нарушиться. Это плохо. Вопросы есть?» «У меня филин постоянно сползает», – призналась Татьяна. «Повязка по волосам скользит». «Для того, чтобы максимально эффективно применять филин, он должен входить в контакт с кожей головы. Мужчины в этих целях попросту коротко стригут затылок или вовсе обривают его наголо. Им проще». Татьяне заявили, что жертвовать такими волосами ради филина есть преступление против мужской половины личного состава базы, и приладили метаморфит под собранные в хвост волосы, пустив резиновую повязку через лоб. Получилось, прямо скажем, не очень удобно. Мед постоянно съезжал, и ей приходилось поправлять повязку. Но эту мелочь она согласна потерпеть ради общего дела. Медведь сказал, что где-то там, в очень опасном месте, они обнаружили присутствие Анны, которая явно пытается найти базу, очень сильно рискуя. За Анну Татьяна переживала с самого первого дня своего появления на базе, чувствуя свою вину в ее злоключениях. Если ей грозит опасность и нужна помощь, то Татьяна должна прийти на выручку. Ведь Анна столько раз помогала ей выбираться из едва ли не безвыходного положения. Татьяна очень просила всех, чтобы появление Анны не игнорировали, пусть кто-нибудь хотя бы просто поговорит с ней. «Повязку поправляй, только если контакт совсем пропадет», – медведь убрал бинокль. «Просто так не суетись. Филин тебе сейчас особо не нужен. Подруга твоя наверняка с невидимкой, раз рискнула без опыта в желтую полезть. Аномалии тебе УИП покажут. Слушай его сигналы внимательнее. Гарнитура удобно на ухе держится». «Да», — Татьяна для верности потрогала прицепленное наушную раковину устройство. «Тогда пошли». Здоровяк протянул руку, указывая направление движения. «Строго по прямой». Татьяна поднялась, вышла из-за рухнувшей опоры железобетонного забора и медленно пошла в указанном направлении, часто сверяясь с УИПом. Было жутковато, но позади шел медведь, и это придавало ей храбрости. В случае чего он ее спасет. В своей безопасности можно не сомневаться. Он, конечно, не белый и пушистый, но в беде ее не бросит. В этом она была уверена. 10 шагов никуда не сворачиваешь», – прошептала гарнитура. «Потом направо, под прямым углом. Еще 10 шагов. Дальше держишь курс на 11 часов и медленно идешь вперед, пока я не скажу, что делать. Если УИП запищит, не бойся, это студень. Филин тебе его покажут». Двигаться таким способом ей пришлось почти час. Медведь с Ариадной в руке направлял Татьяну очень грамотно. УИП не издавал сигналов смертельной опасности, лишь несколько раз ей пришлось довольно близко обходить заполненные студнем ямки. В основном она неторопливо петляла, заранее избегая аномалий, или останавливалась и стояла на месте, уступая дорогу движущейся опасности, пересекающей ей путь. Минут через 30 неспешной ходьбы она окончательно перестала бояться и даже поглядывала на скользящие через ночной лес красные отпечатки мутировавших зверей. Нелетная погода уже началась, и агрессия животных на спаде, тем более, что за ней двигаются 4 хорошо вооруженных бойцов, и звери это чувствуют. Лишь бы Анна не вызвала всплеск злобы применением 6-го чувства. Все говорят, что это очень опасный метод. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Может спровоцировать атаку за несколько секунд, а может и нет. Говорят, что это зависит от контактера, но никто толком не может объяснить, в чем конкретно заключается эта зависимость. Присутствие Анны Татьяна почувствовала неожиданно. Только что все было спокойно, и вдруг в сознании возникла твердая уверенность, что подруга находится впереди, где-то там, в ночном мраке. Татьяна остановилась и подняла руку. «Ты ее чувствуешь?» – уточнил медведь, замирая. «Уверена?» «Да», – ответила девушка. Только она еще далеко, и мы неправильно идем, нужно левее». «Удачно получилось», — негромко оценил здоровяк. «Я ее не чувствую, значит, она меня тоже». «Ее мед зацепил тебя самым краем, значит, до нее метров 900 с чем-то. Садись, подождем». «Долго?» — Татьяна обеспокоенно оглянулась. «Ей плохо и очень страшно. Я боюсь за нее». «Она почувствовала тебя и знает, что ты здесь». Медведь плотнее накрутил на кулак сарядный и петлю пулеметного ремня. «Она нашла, что искала. Пусть подходит. Мы подготовимся. Как только почувствуешь, что она приближается, скажи». «Она пропала», — Татьяна прислушалась к ощущениям. «Я ее не чувствую». «Идем сюда». Медведь вышел в эфир. «Объект сближается. Отходим по обычной схеме». Бойцы исчезли во мраке, и Татьяне стало не по себе. Она знала, что на самом деле ее не бросили. Это такая тактика, но все равно одиноко стоять в кромешной тьме, рассвеченной россыпями студня, было страшно. Уип пока не пищал, но девушка невольно всматривалась в дисплей прибора, убеждаясь, что он исправен. «Не паниковать. Все хорошо. Медведь отошел на 20 метров и следит за ней. Остальные бойцы удалились значительно дальше. Они занимают огневые позиции в удобных местах, чтобы встретить врага, если все обернется нападением. Сейчас Анна приблизится на какое-то расстояние и снова войдет в контакт с шестым чувством. Тогда Татьяна достанет из кармана свое шестое чувство, которое ей выдали специально, и сразу поймет, ловушка это или крик о помощи. Но время шло, а Анна не появлялась. Неужели она так хорошо ориентируется в желтой зоне, что рассчитывает добраться до Татьяны по памяти? «Не к добру это», — раздался в эфире голос медведя. «Уходим. Бэмби, разворачивайся ровно на 180 и иди, пока меня не увидишь». «Подождите». В сознании вновь возникло ощущение контакта с Анной. «Я ее чувствую. Ей больно, ей нужна помощь». «Где она?» – настороженно спросил медведь. «Я никого не чувствую». «Она там же, где и была», – обеспокоенно воскликнула Татьяна. «Ей очень больно и страшно. Там около нее какие-то звери. Они очень злы. Она чувствует агрессию». «Возьми в руку шестое чувство», – приказал майор. «Людей видишь?» Татьяна торопливо сняла перчатку, расстегнула пуговицу на клапане камуфляжа и достала мед. «Нет». Ощущения множества живых существ хлынули в сознание отовсюду, и она невольно присела, чтобы не быть заметной даже в темноте. Окружающий лес оказался наполнен жизнью, но сознание не видело среди его обитателей человеческих образов, за исключением страдающей Анны и затаившихся бойцов спецотряда. «Людей нет, только вы и наши». Из темноты за спиной вынырнул медведь и, затянутый в перчатку рукой, отобрал у нее мед. «Стой здесь», — велел он. «Базальт, уведи ее. Я продвинусь вперед, посмотрю, что там». Здоровяк сунул шестое чувство в карман, взял пулемет на изготовку и исчез в ночи. Сознание снова потеряло отпечаток Анны. Через несколько минут возле Татьяны возник базальт и жестом велел ей следовать за собой. Еще через минуту она почувствовала медведя. «Я на полпути», – раздалось в эфире. «Людей не ощущаю, только та баба и зверье вокруг нее. Она не двигается с места, похоже, легко ранена. Продолжаю сближение. Капкан, готовь монку на всякий случай». Бойцы, обмениваясь короткими фразами в эфире, что-то предпринимали, непонятное Татьяне. Видимо, готовились к бою. Но сражения не произошло. Вскоре медведь вновь вышел в эфир. «Я ее нашел. На дереве сидит. Зверье ее погрызло, но вроде ничего серьезного. Шестое чувство вокруг людей не видит. Пойду выясню, какого хрена этой обезьяне-самоучке здесь надо». «Медведь, пожалуйста, не убивайте ее», – взмолилась Татьяна. «Я вас очень прошу. Если бы не она, я бы давно погибла. Пожалуйста, помогите ей». «Не засоряй эфир», – язвительно пробасил в ответ здоровяк. «Он не для тебя предназначен». Минут 10 ничего не происходило. Потом на взятой под прицел базальтом тропе появилась двухметровая фигура, несущая на плече какой-то груз. Здоровяк подошел ближе, и Татьяна поняла, что через его плечо переброшена находящаяся без сознания Анна, на голову которой была, словно мешок, натянута противогазная сумка. Медведь жестом подозвал к себе Татьяну и протянул какой-то грязный конверт. «Она сказала, что это письмо от твоей матери. Почерк узнаешь?» Татьяна торопливо распечатала конверт и вынула из него сложенный в четверо лист бумаги. «Это мамин почерк!» – воскликнула она, вглядываясь в едва заметные в темноте строки. «Потом прочтешь. Возвращаемся на базу», – приказал медведь, и спецотряд быстро двинулся в обратный путь. На базе Анну отнесли в лазарет, и Айболит быстро привел ее в чувство. Выяснилось, что она долго скрывалась от всех на одном из приемных пунктов на нейтралке, каждую ночь заходя в ареал, чтобы отдохнуть от зуда. Директором этого магазина был ее старый знакомый, с которым у Анны были отношения еще до дезинфекции, и он за плату согласился взять ее на должность кладовщика. Анна платила ему деньги, плюс к этому директор клал в карман причитающуюся ей зарплату. За это она получала убежище там, где никому не приходило в голову ее искать. Ежедневный зуд, конечно, жутко выбешивал, но жизнь была дороже. После объявления об аресте Прокопенко она собралась перебраться в сателлит, но из-за антитеррористической операции не смогла сделать это сразу. Пока Анна ждала снятия запрета на посещение города, в ее приемном пункте появился какой-то правозащитник. Он представился человеком Абрамова и из фонда «Неравнодушные» и собирал сведения о Татьяне Володиной. Через него Анна встретилась с Абрамовым. Оказалось, что вместе с Абрамовым приехала мать Татьяны, и теперь известный правозащитник пытается освободить Володину из плена террористов, потому что все уверены в том, что Татьяну особо удерживают насильно. Анна долго не соглашалась передавать письмо Татьяне, потому что возвращаться в ареал, где ее ищут, было страшно, а идти в желтую зону на поиски базы особ и вовсе жутко до потери сознания. Но Абрамов по своим каналам нанял сталкера с охраной, и Анна в конце концов согласилась. Идти решили вечером второго дня, чтобы снизить риск столкнуться с бандитами и прочими недоброжелателями. По расчетам сталкера, они должны были достигнуть желтой как раз с появлением паутины. Вечером Анна с сопровождающими погрузилась на зафрахтованный грузовик и тронулась в путь. Абрамов с матерью Татьяны сняли номера в гостинице для персонала приемного пункта и остались ждать результатов. Когда выяснилось, что за Абрамовым следят силовики РАО, и потому в сателлите в курсе организованного им предприятия, было уже поздно. На грузовик напали недалеко от желтой зоны, и почти все участники экспедиции погибли, включая сталкера. Анне и еще одному человеку чудом удалось добраться до желтой зоны, но враги организовали преследование. Выживший попутчик Анны желтую знал плохо, и их едва не поймали. В последнюю минуту Анна, отчаявшись, применила шестое чувство, которое выдал ей Абрамов в качестве первого взноса для платы террористам. И на них напала волчья стая. Сателлитовцы открыли огонь, и на них мгновенно озлобилась целая армия зверья. Пока шел бой, Анне с попутчиком посчастливилось оторваться от врагов, но куда идти она не знала, и потому шла приблизительно в сторону поляны Водяного, время от времени применяя шестое чувство в надежде, что ее почувствует Татьяна. Закончилось это новым нападением. Какие-то мелкие, но многочисленные мутанты бросились на них из зарослей, и попутчика живьем разодрали на мелкие кусочки. Сама Анна вспомнила пример Володина и взобралась на ближайшее толстое дерево. Древесный ствол был мягким, как все в желтой зоне, поэтому высоко залезть не удалось, и мелкие злобные мутанты, подпрыгивая, хватали ее зубами за ноги. Они прогрызли обувь и сильно расцарапали ей кожу на ногах, и хотя ранения были не столько опасными, сколько болезненными, она чуть не умерла на этом дереве от ужаса, отчаяния и безысходности. Применять шестое чувство ей было очень страшно, но это оставалось ее последней надеждой, и потому она иногда вступала в контакт с метаморфитом. К ней сразу же устремлялось ближайшее зверье, и она, захлестнутая паникой, отпинывалась от карабкающихся по древесному стволу монстров. Сколько раз так происходило, она не помнила. Паника не позволяла мыслить трезво. Она даже не помнит, чтобы чувствовала Володину или медведя. Все слилось в один жуткий кошмар, состоящий из ужасающих образов, жаждущих ее смерти. Когда ее нашел медведь, она только и смогла, что отдать ему письмо для Татьяны вместе с Метом и потеряла сознание. Медведь сказал, что к моменту его появления зверье на дерево не лезло, но возле дерева действительно имелся обглоданный почти до костей труп, явно свежий. Переданное письмо и правда было от мамы, и Татьяна с трудом сдержала слезы, читая недлинный текст. Мама очень переживала ее исчезновение, дважды попадала в больницу с сердцем, и сейчас счастлива, что дочь жива, потому что лучше жизнь в Ареале, чем гибель в руках маньяков и убийц. Она надеялась на помощь Абрамова и заверяла Татьяну, что в ближайшее время фонд, неравнодушный, внесет за нее выкуп, и все наладится. Татьяна переедет в сателлит, где ее уже ждет комфортабельная квартира и место в пресс-службе, и дочь еще сможет плюнуть в глаза подлецу Прокопенко в зале суда. Во второй части письма мама обращалась к медведю и слезно умоляла его сохранить дочери жизнь и даже обещала молиться за спасение его заблудшей души. На этом месте текста медведь глубокомысленно заржал и сказал, что не только не возьмет с Абрамова выкуп, но и сам доплатит ему за то, чтобы тот поторопился избавить его от Бэмби. Татьяну, обрадовавшуюся поначалу известием от мамы, захлестнула тоска, и она отчетливо поняла, что в эту минуту тают остатки ее и без того разбитого счастья. Так и оказалось. Айболит, осмотрев ванну, сделал ей инъекцию с установкой медицинского мета и сказал, что к утру она будет в порядке. Поэтому решили дождаться возвращения Раса, уточнить обстановку и в зависимости от таковой либо отвезти Татьяну в сателлит, либо связаться с Абрамовым и разобраться, что с ней делать. А Анну утром выведут к какому-нибудь поселению вольных на ее усмотрение. На этой оптимистической ноте медведь удалился к себе, и печальная Татьяна, украдкой смахивая слезы, осталась дежурить у постели подруги. Анна лежала на больничной койке, отгороженной ширмой от постели раненого Шороха, и слабым от упадка сил голосом просила не оставлять ее одну в этом жутком месте. «Здесь не так жутко, как принято считать», — тихо прошептала Татьяна, грустно улыбаясь подруге. «Они...» Дрожащий голос Анны на секунду замер. «Заставляли тебя жить с ними?» «Нет, Аня», — Татьяна печально закрыла глаза, вспоминая, как тепло к ней относились все обитатели базы. «Здесь все иначе. Тут живут очень хорошие люди. Но мне снова не повезло». «Скоро жизнь наладится», — вяло прошептала Анна. «Все изменится». «Тань, пожалуйста, не уходи. Мне очень страшно». Ее корей глаза и вправду были наполнены ужасом. «Останься здесь на ночь, я подвинусь, только не бросай меня одну. Они меня сожрут ночью, или я умру от страха». Она слабо заерзала, пытаясь подвинуться, и Татьяне пришлось согласиться заночевать в лазарете. Анна тихо паниковала, и ей пришлось еще долго успокаивать подругу, прежде чем та смогла заснуть. Татьяна лежала рядом с вздрагивающей во сне Анной, сжимая ей руку, и думала о том, что еще не так давно была бы на седьмом небе от счастья, узнав о приезде мамы, аресте Прокопенко и заступничестве Абрамова. Но теперь столь отчаянно желаемая в то время светлая полоса в жизни превращалась в бесконечную и безрадостную тоску. Почему с ней все произошло именно так? Она что, в прошлой жизни что ли сделала что-то настолько ужасное, что приходится платить по счетам даже в этой? Татьяна тоскливо вздохнула и закрыла глаза. Проснулась она от ощущения присутствия Анны. Татьяна открыла глаза и увидела в темноте ее силуэт, замерший у входной двери, подпертый чем-то длинным и массивным. Володина попыталась встать, но неожиданно ей это не удалось. Ее руки и ноги дернулись и не смогли шевелиться дальше, словно оказались на привязи. «Аня?» Татьяна вновь попыталась поднять руки, и у нее снова не получилось. «Что происходит?» «Проснулась!» – злобно прозвучал голос Анны, сопровождающийся щелчком выключателя. В лазарете вспыхнул свет, на миг ослепляя глаза, и Татьяна зажмурилась. «Для несчастной жертвы у тебя слишком крепкий сон!» «Что ты делаешь?» – Татьяна, опешив, оглядывала помещение. Она действительно была привязана к кровати за руки и за ноги простынями и полотенцами. Остальные две кровати лазарета подпирали входную дверь, образовывая баррикаду, возле которой на боку валялась опрокинутая каталка. Рядом с ней на полу в больничной одежде лежал раненый Шорох. Он был без сознания, по забинтованной голове расплывалось свежее кровавое пятно. Возле него находилась Анна. Женщина неуклюже толкала раненого к баррикаде, стремясь усилить ее его телом. Ее левая рука сжимала что-то в кулаке, затрудняя Ане процесс. И женщина уселась на пол, чтобы ногами затолкать раненого под дверь. «Он же может умереть!» – воскликнула Татьяна, дергаясь в путах, но привязь держала крепко. «Аня, перестань! Тебе никто не сделает ничего плохого! Здесь нечего бояться, тут хорошие люди!» Она осеклась, понимая, что в руке у Анны зажатое шестое чувство. «Что ты делаешь?» «Освобождаю свою дочь!» С ненавистью процедила женщина, стаскивая к баррикаде мебель. «И заодно зарабатываю нам с ней на безбедную жизнь в этом дерьме! Заткнись или же молча, пока не получила по башке табуреткой, как этот ублюдок!» Снаружи послышался топот ног, приближающийся по коридору. Там хлопались силой распахиваемые двери, и бегущих быстро становилось все больше. Кто-то схватился за дверную ручку, и запертая на щеколду дверь затряслась под натиском снаружи. «Откройте!» – раздался взволнованный голос Айболита. «Что вы там творите? Отключитесь от шестого чувства! Открывайте! Медведь, ты почему не забрал у нее мед?» «Я забрал!» – злобно прорычал за дверью здоровяк. «Отойди, я открою!» «Отвалите от двери, козлы вонючие!» – взвизгнула Анна, бросаясь к медицинским инструментам. Она схватила скальпель и подбежала к раненому. «Только дернитесь, я перережу вашему ублюдочному дружку глотку. У меня скальпель». «Аня, прекрати!» – Татьяна забилась, пытаясь освободиться. «Ты нас всех выдашь. Успокойся». «Это ты успокойся, тупая белобрысая моль». Анна подскочила к ней и с размаха ударила под живот сжимающей метаморфит рукой. Татьяну пронзила острой болью. Она застонала и скрючилась, удерживаемая путами. «Заткнись, сучка! Заткнись! Заткнись! Заткнись!» На каждое слово Анна в бешенстве наносила ей удар, и от жестокой рези, разрывающей тело, Татьяна едва не потеряла сознание. Тем временем женщина метнулась к содрогающейся двери и занесла скальпель над неподвижно лежащим раненым. «Пошли нафиг от двери, ублюдки!» Истерично взвизгнула она. «Последний раз предупреждаю, я воткну скальпель ему в глотку». «А я потом воткну тебе лом туда, куда ты даже не мечтала». Низко вибрирующий яростью бас медведя перекрыл хруст, выдираемый из петель двери. «Бросай нож, тварь! Руки на затылок!» «Стоять, козлы!» – заорала Анна и неглубоко воткнула скальпель в шейную мышцу раненому шороху. «Назад! Или я располосую ему горло, прежде чем вы сделаете еще шаг!» Остановившийся в дверном проеме медведь увидел, что вход перегорожен баррикадой, и быстро преодолеть ее не получится. Мгновенно окинул взглядом лазарет и отступил назад. «Чего ты хочешь, животное?» – зло процедил он. В следующую секунду в помутневшем от боли сознании Татьяны вспыхнул образ человека, находящегося где-то далеко на севере от базы. Следом за ним один за другим с разных сторон вспыхнули другие образы. Медведь скривился. «Понятно». Он обернулся к кому-то из бойцов. «Нас окружают. По местам». В коридоре зазвучал топот, и здоровяк презрительно посмотрел на Анну. «Сидите здесь, мрази. Высунитесь, прирежу. И запомни, его жизнь, твоя жизнь, умрет, и я с тебя шкуру живьем спущу». Он одним движением захлопнул выломанную дверь, словно подпирая ей баррикаду с внешней стороны, и побежал следом за остальными. Анна отклонилась в бок, чтобы увидеть коридор, и удовлетворенно ухмыльнулась. «Да бегите, бегите, козлы недоношенные, там вы и подохнете!» Она схватила раненого за ноги и подтащила к Татьяниной кровати. Скальпель не удержался в кровоточащей ране и со звоном упал на пол. Анна подобрала его и резким движением чуть не воткнула Татьяне в глаз. «Как же я тебя ненавижу!» – прошипела она. «Мне так долго приходилось бегать вокруг тебя на цыпочках. А ты у нас вся такая правильная и идеальная. То ее не устраивает, на это она не согласна. Посмотрите, какая королева. Так бы и располосовала твою блондинистую рожу». Татьяна, с трудом оправляясь от сильной боли, заставила себя сделать вдох и просипела. «Убей, может, легче станет». «Нельзя!» Она усмехнулась, убирая нож. «Ты мой бонус. Сизый отвалит мне за тебя 3 лимона. Ты его награда, и он жаждет получить свой приз в ненарушенном товарном виде. Он же...» Татьяна скривилась от медленно уходящей боли. «Убит». «Убит?» – злобно засмеялась Анна. «Скоро посмотришь, как он убит. Еще пожалеешь, что не досталась Прокопенко, тупая моль. «Откуда у тебя шестое чувство?» – выдохнула девушка. «Его же у тебя забрали». «У меня их было два с самого начала», – Анна презрительно хмыкнула. «Твои тупые сожители не думали, что такое возможно, да?» «Тебя же обыскивали». Татьяна старалась удержать на себе внимание Анны, украдкой пытаясь дотянуться кончиками пальцев до узла на запястье. «Где ты его спрятала?» «Что, мозгов не хватает догадаться?» Ее карие глаза сверкнули ненавистью, и Анна изо всей силы ударила Татьяну под живот. Та согнулась, судорожно натягивая привязь. Анна наклонилась к Татьяне и участливо спросила: «Что, больно?» И изо всей силы ударила вновь. Девушка захрипела, не в силах защититься, и Анна усмехнулась. «Ты должна быть мне благодарна. Если у тебя лопнут яичники, то ты не родишь обезьянку от Сизова. Впрочем, от него и до Ареала вряд ли можно было родить что-то другое. А вот моя девочка лучше всех. Она достойна другой жизни, теперь я это обеспечу». Она схватила Татьяну за лицо и с ненавистью прошипела: «Тебе не понять, тупая сучка, у тебя нет детей». Она оттолкнула ее голову и снова нанесла удар под живот. Девушка захрипела от нестерпимой боли. В этот момент в лазарет через баррикаду влетело что-то небольшое и с металлическим стуком упало на пол. Анна резко развернулась, хватая скальпель, но ослепляющая яркая вспышка заставила ее отшатнуться. Оглушительно ударил взрыв, прорезая барабанные перепонки. Женщину швырнуло на пол, и ослепшая и оглохшая Татьяна потеряла сознание.